Zare koju zade snoj, jes šinka račka dna. U šinkarki maladoj, mnoga ljodu i vina. Kni večernije pari najezjajut malaci i guljajut da zari i Černigava kupci. K njej obozy pristajut, наливаются ковши и танцуют и поют у шинкарочки души. Шумит гостей. Нет к шинкарке молодой, ручки белые манят под пунцовою челмой, очи черные горят. Слышно горек сладкий мед, если нет ее речей. Оттого-то народ заезжает только к ней. Заезжает